чтобы человек мог отодвинуть от себя старость, подчинить себе уходящие минуты. И вот теперь, когда я восстановил дневник, когда отгадка величайшей тайны где-то рядом, совсем рядом со мной, теперь сюда явился человек и принес с собой то, что поможет мне поставить опыт, чтобы вернуться к людям. Что делать? Остаться здесь и продолжать исследования, поиски, размышления и отгадать тайну воздуха ушедших минут? Но могу ли я оставить вместе со мной гостя, пугливого и беспомощного человека, оставить в стране, где все кругом грозит гибелью? Как быть? Вернуться к людям без отгадки тайны, с одним лишь воспоминанием о воздухе ушедших минут? Бросить все? Отказаться от разгадки тайны воздуха ушедших минут? Сказать «прощай, страна дремучих трав»? Не дорешить задачу и уйти отсюда навек, оставить пустые коконы? Оставить так, как оставляют ненужный хлам, поломанные ящики, пустые банки, разбитые тарелки, уезжая с летних дач в дождливую скучную осень? Что делать? И я увидел, как Думчев раскрыл обе руки, маленькие ручки маленького человечка. Раскрыл их совсем так, как раскрывает ребенок, потерявший самую любимую игрушку. Что делать? Я молча стоял в нише, прислонившись к стене. Думчев замолчал. В глубоком раздумье он стал обходить камеры. А я не в силах был тронуться с места. Ноги мои подкашивались. Все во мне смешалось. Недоумение. Как же, каким же образом можем мы вернуться к людям? Восторг перед открытиями Думчева, гордость за разум человека и беспокойство, беспокойство. Наконец я сделал шаг, хотел кинуться к Думчеву, но он с неожиданной, чуждой ему суетой стал перебегать из камеры в камеру, из кладовой в кладовую. Он трогал, гладил мешки, наполненные удивительным веществом. Он перебирал их, перекладывал с места на место, внимательно, любовно и бережно. Вот почему я и подумал, Думчев не уйдет отсюда ни за что, никогда. Но вот он остановился посреди коридора, и я услышал его совсем изменившийся голос: «Хочу домой, хочу к людям». Он произнес эти слова так, словно сдерживал рыдание. Я тихо подошел и, взяв его за руку, сказал: «Я здесь». В эту минуту что-то упало рядом с нами. Потолок закачался, посыпались камни. «Обвал!» — крикнул Думчев. Мы побежали по коридору, чтобы выйти к речке запоздалых попреков. Напрасный труд. «Хода нет! Потолок обвалился! Назад!» Мы бежали. Минуты казались долгими. Где-то над нами слышался гул. Свет фонариков бактерий не меркнул. Казалось, эти крошечные живые существа изо всех сил пытаются помочь нам выбраться из подвалов. Когда мы поднялись по ступенькам в комнаты Думчева, я почувствовал, что там пахнет гарью. Дышать становилось трудно. Но как тревожно над нами зашелестели примятые, сломанные, спутанные деревья травы, когда мы выбежали из дома Думчева. В тени пня дымилась огромная белая труба, повеяла нестерпимым жаром. «Папироса!» — крикнул Думчев. «Были люди, вас опять искали. Кто-то уронил горящую папиросу». Мы попытались спрятаться от дыма в чаще трав. Дым тянулся по земле. Мы попытались прорваться к реке, но сухие травы загорелись. Огонь загородил дорогу. «Назад! В подвалы!» — крикнул Думчев. Я подчинился, держась за плащ Думчева, закрывая рукой глаза, задыхаясь в дыму, я бежал. Очнулся только в подземных комнатах. Помню, как Думчев поспешно завязал в мешок листы записей своего путешествия и отдал мне этот мешок. Комнаты постепенно заполнялись дымом, гасли огоньки бактерий. Мы задергивали шторы, закрывали все ходы, стали спускаться в подвал. Зачем? Думчев вел меня по коридору. Что будет с нами, я не знал. Тишина коридора и крепкая рука Думчева меня успокаивали. Во всем я подчинялся ему. Помню, как мы вошли в нишу. Он отдернул туго натянутую штору. Мы очутились в небольшой комнате. Она не была освещена, только из коридора сюда проникал свет, но Думчев задернул штору. «Сядьте здесь», — сказал он. Я ощутил незнакомые мне освежающие запахи. Из темноты долетел спокойный, ровный голос Думчева: «Дышите спокойно. Вы ведь очень устали». Часть седьмая. Симфония красок. Сон или явь? Как бы получше заслониться от лучей заходящего солнца, так?